Глава 26. По крайней мере, ее избавили от караоке. К тому времени, как Спенсер и Эндрю приехали на Фоксе, там уже было не протолкнуться. В очереди на паркинг выстроились десятка два машин, тусовщики, которым не досталось приглашения, суетились у входа, а в шатре у стойки бара на танцполе творило что-то невообразимое. Пока Эндрю ходил за напитками, Спенсер заглянула в свой мобильник. От Рена по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Девушка расхаживала взад-вперед по мраморному полу обеденного зала, задаваясь вопросом, зачем вообще сюда пришла. Когда Эндрю заехал за ней, Спенсер, несмотря на раздрай в душе, призвала на помощь актерские навыки, полученные в драм-кружке, и постаралась убедить родителей в том, что они с Эндрю были парой. Коснувшись уголка его губ легким поцелуем, она благосклонно приняла цветы и даже сфотографировалась с ним щека к щеке. Эндрю казался польщенным, и это облегчило ей задачу. Теперь она уже не нуждалась в его услугах. Жаль только, об этом он не догадывался. Он продолжал представлять Спенсер всем знакомым как свою девушку, а ей хотелось одного — забиться в какой-нибудь тихий уголок и подумать. Надо было разобраться, что стало известно этому копу Вилдену, а что нет. Если Тоби и был Э, и убийцей Элли, вряд ли он стал бы обращаться в полицию, но что если Э был кто-то другой, и этот кто-то уже проболтался копом? «Кажется, там караоке», — Эндрю показал на сцену. Какие-то девчонки с надрывом голосили «Я выживу». «Хочешь что-нибудь спеть?» «Не думаю», — нервно ответила Спенсер, теребя булавку на корсаже платья. Она все оглядывалась по сторонам, надеясь отыскать своих бывших подруг. Надо было предупредить их насчет Тоби и копов. Я просил не делать этого, но, возможно, ей удалось бы как-то завуалированно объяснить им, в чем дело. Спенсер повернулась к Эндрю. Он напомнил ей лабрадудля, выпрашивающего объедки со стола. «Разве ты не слышал, что я сказала? Я не хочу!» «О!» Эндрю затеребил узорчатый галстук. «Извини». В конце концов, она согласилась спеть грязные танцы Кристины Агилеры. Странно, что чистюля Эндрю выбрал именно эту песню. Легче было уступить его нытью, чем упорствовать. А пока на сцене выступали Мона, Вондервол и Селеста, как ее там, ну, в общем, девчонка из квакерской школы с песней «Полное затмение сердца» Бонни Тайлер. Кажется, они уже здорово наклюкались и держались за руки, чтобы не упасть, хотя периодически роняли на пол свои замшевые мини-сумочки. «Мы споем лучше», — сказал Эндрю. Он стоял слишком близко. Спенсер почувствовала его горячее дыхание с ароматом мятной жвачки «Орбит» и ощетинилась. Когда Рен тяжело дышал ей в шею, это было одно, но Эндрю... Ей казалось, что если она сейчас не глотнет свежего воздуха, то попросту лишится чувств. «Я сейчас», — пробормотала она и поспешно двинулась к выходу. Как только она выбралась на террасу, завибрировал мобильник. Она поморщилась. Но стоило ей взглянуть на экран, как сердце подпрыгнуло. «Рен, ты в порядке?» Первым делом спросила Спенсер. «Я так волновалась!» «Ты оставила 12 сообщений», — ответил Рен. «Что происходит?» Спенсер почувствовала, как камень с души свалился. «Ты не звонила, и я подумала, почему ты не проверяешь голосовую почту?» Рен прочистил горло. Казалось, ему было не очень удобно говорить. «Я был занят, вот и все». «Ну...» «Я думала, что ты...» «Где?» — усмехнулся Рен. «В сточной канаве». «Ну, перестань, Спенс». «Но...» Спенсер замолчала, пытаясь собраться с мыслями. «Просто у меня было очень странное предчувствие». «Я в порядке». Рен выдержал паузу. «У тебя все хорошо?» «Да», — ответила Спенсер и слегка улыбнулась. «Я хочу сказать, что я здесь, на этих идиотских танцах... со своим идиотским партнером. Но лучше я была бы с тобой, хотя сейчас мне уже полегчало. Я рада, что ты жив и здоров». Закончив разговор, она испытала такое облегчение, что ей захотелось подбежать и расцеловать кого угодно, пусть даже Адриану Пиплс, девчонку из католической школы, которая, сидя на статуе Диониса, курила гвоздику. Ну, или хоккеиста Лайма Олсона, тискавшего свою девушку, или Эндрю Кэмпбелла, стоявшего у нее за спиной такого одинокого и никчемного. Когда до нее дошло, что Эндрю был Эндрю, настроение резко упало. «Эй», — поспешно произнесла она, — «и давно ты тут стоишь?» По обиженному лицу Эндрю она догадалась, что он был рядом достаточно давно. «Послушай», — сказала она, выдохнув, — «пожалуй, пора было разрубить этот узел. Если честно, Эндрю, я надеюсь, ты не думаешь, что между нами что-то возможно. У меня есть парень». Поначалу Эндрю выглядел ошарашенным, потом обиженным, смущенным и, наконец, злым. Эмоции быстро менялись на его лице, как на видеосъемке заката в покадровом режиме. «Я знаю», — он кивнул на ее смартфон, — «я слышал твой разговор». «Конечно, слышал». «Мне очень жаль», — сказала Спенсер, — «но Эндрю жестом остановил ее». «Тогда почему ты привела меня, а не его? Что, родители не разрешают с ним встречаться, да? Поэтому ты пригласила меня, думая, что всех обдурила?» «Нет», — выпалила Спенсер, испытывая неловкость. Неужели она была так прозрачна, или просто Эндрю оказался догадливым? «Это трудно объяснить. Я думала, что мы повеселимся, я не хотела тебя обидеть». Прядь волос упала на глаза юноши. «Держишь меня за идиота». Он повернулся и пошел к двери. «Эндрю!» — крикнула Спенсер. «Постой!» Она смотрела, как Эндрю исчезал в толпе, и холодное липкое чувство овладело ею. Она определенно ошиблась с выбором спутника. Лучше бы она пошла с недотрогой Райаном Вриландом или Стейером Андерсоном, который был слишком увлечен баскетболом, чтобы всерьез встречаться с девушками. Спенсер побежала в шатер и огляделась вокруг. По крайней мере, Эндрю заслуживал извинений. Но в полумраке свечей трудно было отыскать кого-нибудь. Она смогла различить лишь Ноэля и девушку из квакерской школы на танцполе, тайком подтягивавших алкоголь из фляжки. На сцене Наоми Зилгер и Джеймс Фрид исполняли незнакомую ей песенку «Аврил Лавин». Мейсон Байерс и Девон Арлис сливались в поцелуи. Кирстен Кулин и Беттани Уэллс шептались в углу. «Эндрю!» — позвала она. А вдалеке Спенсер заметила Эмили. «Да, это точно была она. В розовом платье без бретелек и розовой шали, накинутой на плечи». Спенсер сделала несколько шагов в ее сторону и тут увидела, что Эмили была не одна, а с кавалером, который держал ее за руку. Спенсер прищурилась, чтобы лучше разглядеть парня, и вдруг он повернул голову и встретился с ней взглядом. На нее смотрели темно-синие глаза, точь-в-точь. Такие она видела во сне. Спенсер ахнула и попятилась назад. «Я появлюсь, когда вы меньше всего этого ожидаете». Это был Тоби.